Солнце закатилось за горизонт. Ветер дико завыл. Я сидел на остывшем песке на берегу моря. Волны царапали берег в надежде пробудить сушу. Было очень холодно и очень сыро. И в этот самый миг, окруженный тишиной хвойного леса за спиной, я вдруг отчетливо, ясно понял, что все, что у меня есть в этой жизни, это только ты, Бог, только ты. В тени твоих крыл укроюсь, найду покой душе, упутаюсь лесными звуками и пением дождя. Все до одного народа, деноминации и племена, наш Бог есть любовь. Рук согреюсь во льдах холодных, рассеюсь в любви твоей, как туман. Боль от моих ран тает, как весенний снег. Я не робот больше, я теперь человек. И пусть этот век тонет в болоте, брат на брата восстал. Телевизор правит, травит душу сигарета, а я не сдамся. Боже, услышь мою либретто на музыку ветра, на музыку неба. Хочу туда, где не был, туда, где не ступала нога мерзавца, туда, где вечный свет, где твоя правда, где белый рассвет застилает город. Спасибо, Господи, что я для тебя дорог. Я знаю точно, меня ждет любви дорога. Дорога испытаний, путь горечи и страданий. Шоссе успеха и падений, я двигаться хочу в обитель твоих. Откровений свыше, ты слышишь, Боже, я кричу на берегу. Ты просто гений, подаренных тобою вдохновений. На калькуляторе не сосчитать, я вечно хочу кричать о твоей любви. И пусть этот мир несется циклоном, сердца и души поглотила мамона. Настал век обмана, на тротуаре лежит игла наркомана. Вместо маны с неба люди выбрали белый порошок, мешок с деньгами, но кто против нас, если ты с нами? Тени твоих крыл укроюсь, найду покой душе, упутаюсь лесными звуками и пением дождя. Все до одного народа, деноминации и племена, наш Бог есть любовь, прославим вождя. В тени твоих крыл укроюсь, найду покой душе, упутаюсь лесными звуками и пением дождя. Все до одного народа, деноминации и племена, наш Бог есть любовь, прославим вождя. Небесные кулисы распахнулись. Солнце снова вышло на вахту. Ветер утих. Я по-прежнему сидел на остывшем песке. Волны без устали царапали берег в надежде пробудить сушу. Но теперь было сухо и спокойно. В этот самый миг я вдруг понял, что я не один. Что в тени Божьих крыл я навсегда.